«Имел я все это говно», — сказал Фрэнсис. «Поздно уже», — сказала Клара. «Да, ребята», — сказал Джек, — «пора придавить». «Сделай мне сандвич, а?» — сказал Фрэнсис. «С собой». «Нет», — сказала Клара. Эллен встала и пошла на нее с криком. «Ты забыла, как сама голодала!» «Сядь, заткнись», — сказал Фрэнсис. «Не заткнусь! Я помню, как она пришла ко мне давно еще и есть просила. Я ее давно знаю. Что знаю, я не забываю». «Я никогда не просила», — сказала Клара. «Он только сандвич попросил», — сказала Эллен. «Я дам ему сандвич», — сказал Джек. «Джек больше не хочет, чтобы ты приходила», — сказал Фрэнсис. «Я и сама больше не приду». «Он попросил сандвич. Я ему дам сандвич». «Я знаю, что дашь». «Правильно, черт возьми, дам». «Правильно, черт возьми», — сказал Фрэнсис. «Я знал, что дашь». «Вы мне мешаете», — сказала Клара. «С острым сыром. Любишь острый сыр?» «Больше всех», — сказал Фрэнсис. Джек ушел на кухню и принес завернутый в вощеную бумагу сандвич. В комнате молчали. Фрэнсис сунул сандвич в карман. Эллен уже стояла в дверях. «Спокойной ночи, друг», — сказал Фрэнсис Джеку. «Счастливо тебе», — сказал Джек. «Ну, увидимся», — сказал Фрэнсис Кларе. «Пока», — сказала Клара. На улице Фрэнсис ощутил потребность бежать. Они двигались по Тенбрук-стрит в сторону Клинтон-авеню, то есть под уклон, и он ощущал, как сила тяготения вынуждает его перейти на рысь и предоставить Эллен самой позаботиться о своих нуждах. Холод завернул еще круче. Небо окончательно прояснилось, луна в стерильном одиночестве стояла еще выше. Норт-Перл-стрит была пустынна. Ни людей, ни машин в эту пору. 1:45. По большим часам на первой церкви. Три квартала они прошли молча и теперь направлялись туда, откуда начали путь, к южному краю, к миссии, к табору бродяг. «Ну и где ты теперь спать завалишься?» — спросил Фрэнсис. «Не знаю, но у них бы не осталось ни на шелковых простынях, ни на норковых подушках. Я помню, как она шлюхой была и вечно без денег. А теперь, вишь, как занеслась. Не могла я ей не высказать». «Ну и чего ты добилась?» «Джек правду сказал, что больше не пустит меня». «Да, а меня оставляли. Клара думает, что ты искушаешь Джека. Я думал, полюбезничаю с ней. Так она из-за тебя не станет беспокоиться. А ты разошлась, как... не знаю кто. На, откуси сандвичи. Я им подавлюсь». «Ничего не подавишься. Еще рада будешь. Я не лицемерка. И я не лицемер». «Нет? Да?» «Знаешь, что с тобой будет?» Он схватил ее за ворот и за горло и заорал в лицо. «Я тебя по мостовой раскачу! Только попробуй со мной говниться! Будь же ты женщиной, черт побери, потому что никто тебя и не пускает. Я хоть сейчас туда пойду и лягу». Джек сказал: «Оставайся». «Не сказал». «Нет, сказал. А тебя не хотят. Я сандвич попросил. Дали?» «Ты изумительный и колоссальный. Слушай». Он по-прежнему держал ее за ворот. «Еще прищусь на меня, и я тебя об этот автомобиль расшибу! 9 лет торчишь у меня занозой в жопе! Тебя не хотят, потому что ты заноза в жопе!» Наверху Перл-стрит возникли фары, они и приближались, и Фрэнсис отпустил Эллен. Она не пошевелилась и смотрела на него в упор.